Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. Сегодня 17 мая 2012 года. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова: «Молодежь, армия, улица». Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Вот на сегодняшний день очень многие люди не могут понять того, почему современная, вот так называемая армия, не может высказать своего веского слова. Почему вот на том празднике, который мы совсем недавно наблюдали, который проходил, который называется якобы День Победы, хотя праздновать победу вовсе никакую нечего, собственно, праздновать. Люди, которые называют себя военными, они приветствуют представителей Химеры, они участвуют в этом шоу, вот, и никто из них не может отказаться от этого действия публично, то есть сказать, что просто промолчать. Иногда ведь молчание, оно даже лучше, чем какое-то действие. Мнения людей, они по этому поводу расходятся, они противоположные. От того, что эти люди, якобы называющие себя военными, что-то не понимают. Другие говорят, что те военные наоборот все понимают, но вот они чего-то выжидают. Другие, третьи говорят о том, что эта так называемая армия с ними, что она все прекрасно понимает и рано или поздно все будет сделано. Вот имеется в виду именно современная российская армия. Почему вот такое вот происходит? Ответ неутешителен. То, что мы, вот, мы наблюдаем с этой так называемой армией, но прежде всего связано с тем, что заложено в ее определении. Это определение взято из советских времен. От него Химера не совершает отказываться, потому что это определение не потеряло для Химеры своей актуальности. Армия – организованное объединение вооруженных людей, содержащиеся государством в целях наступательной или оборонительной войны. Автор этого определения – еврей Мордехай Леви, известный в нашей стране под партийной кличкой Карл Маркс. Ответить вот здесь, вот на эту глубочайшую глупость, можно тем, что вооруженные силы или армии – это не просто некое организационное объединение, организованное объединение вооруженных людей, которых содержат в целях наступательной или оборонительной войны. Прежде всего, армия любого государства – это инструмент защиты его. А защита государства, она не укладывается в банальные оборона или наступление. Защита – это сочетание этих тактических действий, где нужно обороняться, а где необходимо наступать. Если представить вот государство в качестве организма человека, то армия – это как раз вот антитела в крови. Эти антитела борются с любой заразой, которая пытается проникнуть в организм извне. Если они побеждают, то у человека становится крепче иммунитет. Если побеждает зараза, то человек рано или поздно от занесенной заразы погибнет. Вот. И отсюда мы и знаем термин такой медицинский существует, который называется толерантность, означающий отсутствие сопротивления перед болезнью в организме. Вот если мы будем смотреть на современную россиянскую армию через призму слова, которое вот через слово «защита», то очень нетрудно разобраться, что у нас нет армии. Есть неорганизованный сброд вооруженных людей, которых содержит государство. Этот сброд не знает, не умеет и не хочет знать, что такое наступательная или оборонительная война. Но именно для этих целей этот сброд и содержит. В качестве примера можно привести вот такой вот пример. Последнее событие, которое не так давно произошло в так называемом Южном военном округе. Это событие старательно замалчивается представителями Химеры. И они не просто его замалчивают, они не хотят на эту тему вообще говорить. Это событие очень красиво характеризует состояние тех людей, которые на сегодняшний день называют себя военными. На полигоне под Ейском начал свою деятельность с начала этого года так называемый центр выживания. Или говоря простым и понятным языком, это центр а-ля американские рейнджеры 2. Из мотострелковой бригады отправляют в этот центр 200 военнослужащих, которые были призваны в эту мотострелковую бригаду из Дагестана. По дороге в Ейск эти ЛКНовцы решили продемонстрировать всем свою отвагу и удаль. Поспорив между собой, такими же вот, какие они сами являлись ЛКНовцами, о том, что могут сойти с поезда на полном ходу. И два ЛКНовца довели этот сход вот, до следующего результата. Оба получили травмы различной степени тяжести. И для них прохождение курсов экстремального выживания закончились, не начавшись. Вот вроде бы казалось бы, да, вот что вот на таком можно было бы с самого начала-то и успокоиться. Но тот, кто так думает, тот самым глубочайшим образом заблуждается. Потому что на этом посещение ЛКНовцами курсов выживания не заканчивается. По приезду в город Ейск ЛКНовцы, как было вот принято говорить в советские времена, в ситуации, максимально приближенной к боевой, изнасиловали девушку. После чего, как всегда, были пойманы, в знак солидарности со своими братьями ЛКНовцами и еще 70 таких же ЛКНовцев написали рапорта на увольнение. Эту новость боятся говорить. Почему? Потому что такие же, как и так же, как и в советские времена, вот, руководство, которое руководством не является, не желает обращать внимание на те проблемы, которые оно само создало. Подобные ситуации, они и в советские времена, их было немало. Есть весьма много людей, которые могут рассказать о подобных случаях в 70-е годы и 80-е годы прошлого века. Но эти люди также вам и расскажут, как это дело пресекалось. Потому что тогда люди, которые называли себя офицерами, не сидели сложа руки и не наблюдали, как ООНовские наблюдатели, за развитием ситуации со стороны. Сергей, простите, я вас перебью. Да. Ощущение, что вот эти офицеры, которые сейчас наблюдают за развитием ситуации, они все стали в прямом смысле голубыми касками. Ну, это не в прямом смысле, а это оно так и есть. Они самые... Большая часть из них это самые настоящие ООНовские наблюдатели. Они... Ихнее участие в этом никакого. Они именно через таких же офицеров, какими они сами являются, все это дело и велось. И насадилось это все. Это же ведь не просто так откуда-то пошло и поехало. Это именно из вот, от того, что это сами, сама эта организация, сама для себя установила именно такие рамки, такие шоры, вот такое поведение. Те времена, которые были еще советскими, которые можно назвать, это все очень самым жесточайшим образом силовым подавлялось. Потому что кавказоиды ничего, кроме силы, не понимают и не хотят понимать. Потому что это перебодрившиеся жиды. И сами ЛКНовцы, они этого никогда не отрицали. Самый такой вот пример в этом отношении этих мегавоинов, это так называемая дикая дивизия, 1919 год, которая попыталась что-то там натворить в Малороссии, на Украине. Чем все это дело закончилось? Это дело закончилось все тем, что обыкновенные крестьяне их разогнали и покончили на нуле. Оно прекратило свое существование, эта дикая дивизия. Она дикой была только для самой себя, больше ни для кого. Эти люди, они не умеют по-другому воевать, это не войны. И никогда ими не были, и никогда не будут. Очень многие люди вот старшего возраста могут ответить, что вот мы сгущаем краски. Что подобные призывы к тому, чтобы силой давить ЛКНовцев, неправильны. Типа, мол, сила рождает ответную силу и прочую там всякую муру гнать. Эти слова уже настолько вот они надоели большинству русских людей, что порой произносящему их просто иногда и часто затыкают рот и правильно делают. Потому что те, кто произносит подобные речи, это трусы. которые мало того, что проявляют собственное малодушие, так они еще и пропагандируют свою трусость, доказывая его состоятельность и призывая других людей к малодушию. Ответить этим людям очень просто. А разве является правильным то, что в России каждый день расплевается 50 малолетних детей? А разве правильно, что детей совершенно открыто уже и никого не стесняясь вывозят за рубеж для продажи на органы? Разве правильно, что каждый день в России гибнет 2000 русских людей? Или вот еще другой пример. Очень часто в магазинах можно встретить молодых людей, которые приобретают экипировку. Иногда в очереди возникают ухмылки от людей, которые себя называют старшим возрастом. Что, в войнушку не наигрались? Вот вопрос такой идет. И очень часто эти слова произносят, ну, мало того, что люди старшего возраста, еще и те, кто сами форму носят, которые называют себя военными, которые устали, и теперь они у тихой речки отдыхают. Молодежь, естественно, она молчит в ответ, она ничего не говорит, она молчит, берет то, зачем она пришла, и суровеет прямо на глазах. Вот эти и подобные этим слова произносят люди, которые до сих пор не просто не понимают, а не хотят понимать вообще, что они произносят и кому они что говорят. Вот любой человек, который слышит эти слова и который не желает смиряться с этой ситуацией, которая сейчас сложилась в нашей стране, вот этим подобные вопросы может ответить. Да, мы не наигрались в войнушку, так же, как и вы не наигрались в жидобанки и не насытились еще порнушечкой. И вот мы приходим к тому, что видим сейчас. Армии у нас нет. Есть один малообученный и неорганизованный сброд, который даже на параде с одним темпом 120 шагов в минуту ходить не умеет. Есть еще так называемый высший военный, так, ну, какой-то непонятный совет, организации советских клоунов-политруков под названием «Офицерское собрание». Есть куча ветеранских организаций, которые совершенно спокойно самоустранились от процесса защиты собственного государства. Есть все на словах, а на деле нет никого. А ЛКНовцы, которые везут вот, для проведения непонятного курса выживания, насилуют женщин. И ни один человек из этих организаций не то что не прекратил это безобразие, а он даже и не попытался даже информационно озвучить его. Вообще никто. Или такое впечатление, что там никто не знает об этом? Все знают. А почему молчат тогда? Потому что боятся. Поэтому и молчат. Это стало известно, вот событие, которое произошло в Ейске, только благодаря тем людям, которым до этого не было все равно. Это такие же русские парни, которые не проявляли малодушия, когда гибли Юрий Волков, Егор Свиридов, да и еще тысячи русских людей, которые не испугались представителей «Химеры» 11 декабря 2010 года. Когда эти люди смогли выйти на Манежку и заявить о том, что в России еще есть русские люди. Это вот и есть, вот эти вот именно те люди, это и есть зарождающаяся русская армия. Армия, которая не малодушничает, не заседает, а делает. А ведь очень многие, кто называют себя старшим поколением, в это время сидели на концерте Судомита, Элтона Джона. И не случайно после этого молодежь писала на заборах. Пока народ пикинговал, он Садомита поздравлял. Под словом «садомит», я думаю, наши слушатели поймут, какое слово использовалось. И сейчас те люди, которые еще называют себя русскими, должны объединяться не по предмету политических убеждений и не по религиозным верованиям. Объединяться не с тем, чтобы начать руководить, а объединяться для того, чтобы совместно с такими же людьми начать делать общую работу. Им это должны, а не обязаны. Иначе очень просто, многое оно просто зря будет. Не пустую болтовню нести, не наряжаться в форму так называемого военного и занимать место в президиуме или выступать на митингах, как это делает некий ветеран боевых действий, вот ветеран боевых действий в кавычки можно взять, который вообще не знает, что такое война и не воевал вообще нигде, так называемый Барабаш. Барабаш Тухачевский, офицерское собрание. Одни лозунги, одни призывы, а внутри пустота. К чему эта пустота приведет? Ни к чему. амбиции только и более ничего. Не переливать из пустого в порожнее, как это делает так называемое офицерское собрание. 20 лет, которое уже говорит и говорит, говорит и говорит. И конца и края этой болтовни не видать. Болтовни, причем, совершенно пустой. Это вот ситуация точно такая же, как во дворе и на улице. Разве в детстве при игре в войнушку мальчишки, которые в нее играют, назначают себе командира, который не воевал с их отрядом? А разве в банде нужен руководитель, который вообще не знает своих бандитов? А разве современным молодым парням, что на улице бьются с кавказским ножом и дубинкой полицая, разве они нуждаются в руководителях, которые сами никогда в подобных мероприятиях не принимали участие? А разве наши предки нуждались, например, Евпатий Коловрат, в вышестоящем руководстве? На эти вопросы может быть только один ответ. Один единственный – нет. Да и представить себе просто, как будут руководить люди, которые вообще не представляют себе, что такое война. Которые не знают, что такое бодрость, кем они будут руководить. Если у этих людей нет вообще понимания того, что такое современная экипировка, нет понимания современных средств связи. Кого и как эти люди будут руководить? Например, совсем недавно генерал Ивашов, его спрашивали о его отношении к частным военным компаниям. И генераля, как говорится, понесло в дальние дали. Он начал умственно рассуждать о полумобилизационных формированиях. Просто такими непонятно умными терминами генералю удобно уходить от ответа. Он говорит о всем и в то же самое время ни о чем. Ему ужасно хочется неких полумобилизационных формирований. Вот можно напомнить тут этому генералю, что у него такое закарманенно прибомбашенное подразделение. Оно существует. Называется оно офицерское собрание. Суть этого ЗПП заключается в том, что на протяжении 20 лет там занимались говорильней. И больше ничем не занимаются. И вот теперь Ивашов хочет запустить свое жальце в новую тему. В полумобилизационные формирования. Только для того, чтобы этот процесс возглавить. И напомнить всем, что вот, мол, он со своей подразделением во главе и существует для этих целей. Посмотрите, вот уже и подконтрольный режим устал. И далее что произойдет? А все закончится тем, что оно ничем не закончится. Точно так же, как и офицерское собрание. На сегодняшний день никакого интереса не представляет. Точно так же и это будет ничего не будет представлять. Но вопрос остался открытым. Почему Ивашов против ЧВК? Почему на Западе генералы могут возглавить частную военную компанию, а в россияне не могут? Очень просто. Потому что россиянские генералы не умеют ничего другого делать, кроме как щеки надувать и засовывать свои жальца для того, чтобы впоследствии возглавлять Академии геополитических наук, в которых всего один человек. Он сам секретарь и бухгалтер в одном флаконе. Генераль может возглавить ЧВК совсем ненадолго и совершенно с прискорбными результатами. Ибо в ЧВК никто не будет ходить в форме от Садомида Юдашкина. И никто не будет слушать мнение генераля по поводу средств связи. Что там у кого и куда и на что должно наезжать. Эти люди далеки от таких тем. И большинство информации им не ведано не потому, что вот это все это дело закрыто, а потому что наши Ивашовы не в состоянии в этих темах вообще разбираться. Они философы, им приятно ковыряться в геополитике, как в унитазе. И этим самым генерал подчеркивает только, что он не воин. Потому Ивашовы и против, что не смогут удержаться. И еще потому, что будут посланы, причем в буквальном смысле. И ответить генералю будет нечем. И это в лучшем только случае. Но есть еще одно «но», которое полностью подчеркивает и перечеркивает его слова, точнее, полностью перечеркивается. Потому что Ивашову и его приспешникам некуда запустить то, что называется, мечтают эти люди о финансировании. Именно поэтому они и говорят о полумобилизационных формированиях. И кого они при этом вспоминают? Тех, кто служил или воевал? Нет, они их не вспоминают. Абсолютно, они им не интересны. И они Ивашову не интересны. Он вспоминает шутов, клоунов, кизяков, которые могут только в Москва-баде ходить, и тот перед ХСС больше нигде они не могут. Потому что всем остальным на это здание и то, что там внутри находится, все прекрасно знают, что это такое. Самая большая синагога в центре Москвы. Все, а вот у себя по своим кизящим аулам не хватает там ничего. Потому что их там быстро перебодрят. И Краснодарский край, и Ставрополье, и Чечня, и Республика Северная Осетия. Все это есть одно большое подтверждение. На его слова, вот этого генерала Ивашова, по так называемых военных формированиях, нужно смотреть через призму русской правды. Если бы Ивашов был действительно генерал, то над его офицерским собранием бы никто не смеялся. Потому что, будучи, если он был бы воином, то он это бы никому бы не позволял делать. И что мешает-то превратить Ивашову, его офицерское собрание, это вот забомбашено подкаблучное подразделение, в полумобилизационное формирование? Мешает то, что это чревато. За это нужно будет нести ответственность. И прежде всего быть честным не только перед самим собой, но и перед людьми. А у него этого не получится никогда, потому что Ивашов это не воин. И он это понимает лучше других. И потому умствует и философствует. А вот кого он не вспоминает? Потому что он боится его вспомнить. Он не вспоминает русского воина Владимира Васильевича Клочкова. Потому что он прекрасно понимает, что не равня этому человеку. Потому деятели забомбашенного подкаблучного офицерского собрания также молчат по этому поводу. Потому что им не только нечего сказать людям. Они и предложить ничего не могут. Ибо предлагать-то нечего. А вот возглавлять клоунов, кизяков и вашего мастаки. Благо дело опыт богатый. Вот тут художественный замысел не будет ограничен ни тем и ничем. И самое главное, есть куда сжаться запустить. Потому что под эту тему пойдет выделение финансов. И что там будет далее, может каждый сам себе представить уже за 20 лет, я думаю. Достаточно напредставлялись. По кругу все будет дальше продолжаться. Это вот эти вот люди собираются руководить. Руководители, которые не наруководились еще. А работать будут все остальные. И ЛКНовцы будут женщин насиловать, а руководители будут обсуждать это на внеочередном заседании своих высших военных советов. И отдавать нам приказы. Вот так вот надо бороться. Ну вот в ту сторону идите. Нет, левее загребайте. И подобное вот будет далее идти. И само ведь словосочетание слов «высший военный совет» ничего кроме смеха не вызывает. Получается, что еще есть некий низший, а между высшим и низшим средний. И просто есть высший. Да. И военные там сидят и советуются. Они, интересно, вот было бы посмотреть, с кем это высший военный совет советуется. Вот. На совет они, наверное, приглашают крестьянина и спрашивают у него совета его. Что ж там ты нам насоветуешь, Родёвый? Вот и там. Потёк, тебя защищать от ЛКН или подождать? Да, или подождать, да. Или вот, оценить геополитическую ситуацию, а потом решить, наказывать ЛКНовцев или нет, а то вдруг... Да, и как наказывать? Самое главное, как наказывать будут? Тут вот формы, методы, они не определены, задачи не ясны. Потому что еще непонятно, как это на геополитику может сыграть. Да, как это на геополитику, да, какое-то влияние окажется, конечно. И как мобилизационные формирования в этом могут посодействовать. Вот, Сергей, вот часто вот это происходит, такая ситуация, люди начитались книжек типа Кобы и других таких мегатеорий, они пытаются в голове своей уложить эту теорию, управлять же этой же теорией своей головой. Да. Вот, и они прикладывают вот это лекало детям любых других людей и говорят, нет, это мы... идет не по теории, ну неправильно. Это не по теории, да. Да, пока мы не изучим опыт Казахстана, не поймем, где там, какой винтик крутится, начинать нельзя. Ни в коем случае нельзя, да. Потому что правильно. План нарушится, и вот такое ощущение, вот эти люди, когда была война там, допустим, вот все шло по плану, пули летали ровно, как надо, снаряды падали, как надо, они только сидели так, о, пошло по теории управления, все, забомбашили танк «Тигр», так, стреляем влево, вправо, все хорошо. Все абсолютно правильно, Андрей, потому что вот тех людей, которые вот пытаются выступать вот в подобном русле и говорят о том, что вот эта теория, вот тот же Петров, например, или вот эти вот товарищи ивашовцы, которые призывают, и ведь они же ведь не оправдывают ничем. Нету никаких ни подтверждений, ничего. Но они высказывают умное слово, теория. Теоретически они что-то оправдывают. На самом деле теорией может заниматься человек, только глубокий практик. Только практика можно назвать теоретиком. Потому что человек что-то сначала испытал это на практике, а после этого он написал теорию. Кто может являться у нас теоретиком? У нас может являться теоретиком Александр Васильевич Суворов, потому что вся его теория, она подтверждена практикой. Он не умствовал и не учил никого ничего, какой-то ерундистики. А он это доказал на практике. Кто? Денис Давыдов. Можно сказать, что он является теоретиком. Потому что то, что он написал после того, когда он что-то сделал. Теоретиком можно назвать Владимира Васильевича Клочкова. Потому что он точно так же теоризировал то, что было сделано на основании его практического опыта. А где свой практический опыт изливали ивашовы? Служа в Московском военном округе. Это очень замечательно. Но здесь войны, к сожалению, после войны, она приняла другую форму, которую эти товарищи еще до сих пор не поняли. И они о ней не знают, и не хотят знать. Есть там еще такой командарм Задерей. Ну, это вообще легендарная личность. То уж там куда там до него-то. Я с его умствованиями. Там. Я помню, он нам тоже рассказывал там замыслы. Вот. Умыслы, да-да. Да. Все должно быть в едином замысле, в едином порыве, в едином... Там... Да, и все должны объединиться пренепременно вокруг него. Да, а он войдет в экстаз и поведет всех вперед на Кремль. Да-да-да. И теорию там потом, не теорию точнее, а какое-то непонятное умствование, вот, излил в своей газетенке под названием «Технология победы», которая ничего, кроме смеха, не вызывает вообще. Теоретик. Пусть дальше теоризирует. Я бы даже сказал технолог. Да, технолог, да. Теоретик, умственно технолог. Да, вот эти все умствующие люди, вот больше чем уверен, если они напишут план действия на один день, и там в пункте 6 будет завязать шнурки, они и вот это вовремя даже не сделают. У них что-то пойдет с отклонениями. Ну, понятное дело, это же шиза. А как она, шизофрения, она, понятное дело. Все, всем стоять, шнурки не так завязались, не туда пошли. И вот в этой ситуации-то что интересно? Вот молодых люди, которые, они вот сейчас отстаивают свое мнение, они ведут свою борьбу. Вот этих людей ловят, развозят по полицейским участкам. И что в результате? А в результате этим парням там вручают повестку на службу в так называемую армию. Тем самым эти полицаи только подтверждают слова, что их так называемая армия – это узаконенная тюрьма, в которую попадают только в назидание за свои действия. Разве это армия? Сергей, и, конечно, я хотел бы еще заметить, вот в данном случае, вот если бы... Вот это вот сборище мегагенералов под названием офицерское собрание обладало бы каким-нибудь интеллектом вообще и способностью действовать, то, наверное, бы можно было уже за 20 лет формировать в едином замысле и порыве хотя бы мониторинг того, что происходит вот этими неуставными отношениями. Андрей, так это и было все сделано. Это и было все сделано. Этот человек, про которого мы сейчас говорим, которого ты прекрасно знаешь, про которого мы говорим, человек-воин, он это сделал. Владимир Васильевич Клочков это и сделал. Он пришел к этим людям с конкретным предложением прекратить заниматься словоблудием и заняться делом. Что получилось в оконцовке? В оконцовке получилось то, что мы все прекрасно наблюдаем. Это так называемое офицерское собрание самоустранилось от всего этого дела. И заняла непонятную позицию. Вообще непонятную позицию, что им все должны, а они будут сидеть и руководить. И самое интересное, что когда Владимира Васильевича задерживали, что-то не нарисовалось там миллион офицеров, которые стали бы щитом и сказали бы, пошли вон отсюда. То есть они, у них уровень сознательности между собой хуже. Это не просто уровень сознательности такой. ЛНК. Конечно, это не просто уровень сознательности такой. Это лишний раз только подчеркивает то, что эта организация такая же химеричная, как и все остальное. За ней нет ничего. Пустота. Есть только такая... Из предателей, из изощрённых. Да, самые настоящие. Подонки. Да, все правильно. В результате вот всего того, что мы, вот мы сейчас выше говорили, нам нужно сейчас, на сегодняшний день, людям русским, те, которые себя еще называют русскими людьми, объединяться по принципу крови, по принципу нации, по принципу дела и по принципу подобное притягивается подобным. Потому что сильная личность притягивает таких же сильных. У отважного командира все бойцы такие же отважные. Сергей, я еще бы хотел заметить. Вот когда люди собираются, они начинают опять же часто терроризировать, а вместо того, чтобы в практическом опыте находить общение между собой, решать какие-то поставленные задачи, у нас начинаются вопросы очень часто. Мы сталкиваемся с этим, и я еще раз обращаю на это внимание. А зачем это нужно, люди спрашивают? А какой результат это приведет? Такое ощущение, что вот это войну Жуков и этот, как его, Сталин ходили, каждому солдату руку жали, говорили: «Вася, вот это вот такой план». Ну вот, к великому сожалению, конечно, пример не совсем, конечно, такой вот... Ну даже офицеры, да, они же не рассказывают солдатам, как и что надо. Они ставят задачи на выполнение, они должны выполнить. Ну, конечно, это понятное дело. Но мы приходим вот сейчас к всему тому, что мы должны прийти, что нам все, у нас как то же самое, как 19 февраля 1942 года, когда части 33-й армии, находясь в окружении, вместе с генерал-лейтенантом Ефремовым, и вот который он сказал своим подчиненным, есть люди, были люди, которые еще помнили эти слова. Нам можно надеяться только на самих себя и на Бога, все. Больше не на кого. И не умствованием заниматься, а делами заниматься. Не искать теорий каких-то непонятных, которые не подтверждаются практикой. А заниматься тем, что уже было проверено на практике. Что уже оно подтвердилось не раз. А не защищать диссертации никому не нужные. Вот вся наша сегодняшняя тема. Спасибо, Сергей, за комментарий. Теперь вот перейдем к вопросам. Первый вопрос у нас сегодня от Павла. Сергей, здравствуйте. Мой вопрос такой. Я думаю, что без поддержки армии революция обречена. Как вы считаете, что от того, что в армию пойдет больше националистов, изменит ли это ситуацию? Армия сейчас аполитична и аморфна. Что нужно и можно сделать, чтобы армия стала на сторону народа? Здравствуйте, Павел. Вопрос ваш совершенно простой. Вы спрашиваете о том, почему армия стала аполитичной и она стала аморфной. И якобы без поддержки армии революция обречена. Ну, вы точно так же пытаетесь вот умствовать в очередной раз, не оценив того, что было у нас в 1993 году. Не оценив того, что было в 1991 году. Ну и кого эта армия поддержала? Кого она поддержала? Та армия, которая называлась Советская. Она поддержала то, что называется химерой. Но эта поддержка ее, она такая же химеричная была. Именно поэтому химера и отплатила всем тем, что мы на сегодняшний день наблюдаем. Химера набрала туда таких же химеричных офицеров, вот, таких же химеричных бойцов, такая же химеричная техника в ней. Она держится на опора, которая этой армии называется химера. Или другими словами, вранье. На одном сплошном вранье там держится. И кого эта армия она будет страшить, когда, не дай бог, или точнее, неправильно я сказал, или когда начнется событие, кого эта армия будет пугать? Кого? Чем она будет пугать? Она будет пугать людей химеры своим несуществованием. Ну и пусть она кого-то испугает. Она сейчас-то кого пугает? Ее сейчас не боятся. Ее никто не боится вообще абсолютно. Она потому, что эта армия сама она сама ликвидировалась. Она прекратила свое существование. В ней остались люди, не способные даже на то, чтобы на параде за год до этого, даже не просто за год, имея две бригады, которые предназначены для того, чтобы ходить по этой Красной площади, людей, которые пришли в нее, не могут научить строевой подготовке. Уже чего уж там учить-то, уж ничему не осталось. Вы посмотрите парад, который был последний. Люди идут в разный темп. Первые шеренги идут с одним темпом, последние с другим. Они не знают даже, что такое строевая подготовка. Их научить строевой подготовке никто не может. Не в состоянии, нету людей. А вы армию какую-то все там думаете, что она придет и что-то сделает. Что она сделает, эта армия? В ней находятся люди, которые к армии не имеют отношения, которых отправляют в командировку, и люди по пути совершают безобразие, мало того, преступление. И что там вот здесь, что это, кого эта армия напугает? Она будет с поезда так же прыгать вся, когда она увидит нормальных людей, и разбежится в ужасе, точно так же, как она разбежалась в 41-м году, увидев нормальную армию и нормальных людей в ней. Точно так же, как она разбежалась в 91-м году, то же самое будет. И то же самое в 93-м было потом. И точно такие же командиры были, которые точно так же говорили о том, что сидеть и ровно, и ничего не делать. Вот что будет в этой армии. И какая там ихняя поддержка? Да никто не нуждается в этой поддержке в ихней. Она не нужна. Люди уже прекрасно наши понимают, большинство людей русских, что такая поддержка, она не нужна. И никто в нее уже, никто давно уже, нету каких-то иллюзий по этому поводу. И то, что она аморфная и аполитичная, это их проблемы абсолютно, а не русского народа. Они сами себя сделали аморфными и аполитичными. Это их проблемы, а не наши. И что мы будем делать? Да ничего мы не будем делать. Смеяться над ними. Ненависть и презрение. Все, больше ничего. Они ничего другого не заслуживают. Что может заслужить клоун? Мы же ведь, ну, ходим, ну, сводим маленьких детей в это шоу. Ну, нельзя жизнь всю превращать в клоунаду. А если люди сами самоустранились от всего того, к чему они предназначены, то как можно с этими людьми разговаривать? Как можно надеяться на этих людей? Клоунада – это лицедейство. Это люди, лицедеи, они живут одной жизнью, играют других. Точно так же и эта армия. Она живет одну жизнь. Вечером они одни, утром они другие, в обед они третий, четвертый и пятый. Все, это даже сами слова, которые звучат в этой армии, поднять роль академии. Они не поднимают уровень, они поднимают роль. Сценический образ, который называется. Это термины, лицедейство. Это актеры. Им не нужен уровень, им не нужно качество. У кого они форму заказывают? Которых вы пытаетесь, людей, которых вы вот пытаетесь привлечь на сторону народа. Они заказывают, ихнее командование этой так называемой армии, заказывает форму у человека, который свое садомитство не скрывает вообще. Ну вот как к этому относиться вообще? Какая это армия? О чем там вообще? Какие там разговоры с ними можно вести? Там есть единицы нормальных людей. Единицы. Которые сами уже все давно поняли. А основная масса, их кроме как Toyota Tundra, больше ничего не интересует. И цена ее, и сколько он заплатил в предыдущий месяц по кредиту. Все. Это весь уровень ихнего разговоров. И для чего на стороне народа такие люди? Приспособленцы очередные. Они не нужны. Они не нужны. Именно поэтому эти приспособленцы там и приспосабливаются. Потому что они прекрасно знают, придя в другое общество гражданское, им там будет не удел. Они не смогут с людьми ужиться. Не смогут. Им нечего предложить. Им нечего сказать. Они никого не смогут возглавить. Потому что нету ничего, химера, полная пустота. Они не в состоянии даже развиться и сделать какие-то выводы. Когда их нет. Они же люди... идут по датчик постоянно, да? Конечно, вот, когда... Вот как можно относиться к тому, что людьми командует человек, который сам ни дня не служил. Вы мне в армии покажите, я не знаю, африканской, чтобы там был министр обороны, который пришел и начал там командовать, там и все бы его равнялись и слушались. Эта армия сама себя на этот уровень поставила. Она сама туда себя загнала. И пусть они теперь жалуются на самих себя. Они неинтересны. Кому ихний опыт нужен? Каком? О чем ихний опыт заключается? Вот так вот, Павел, так что вы не строите никаких иллюзий. Оценивайте ситуацию трезво. Никто, кроме вас. И ваших друзей. И ваших друзей. Если вы думаете, что кто-то за вас придет и сделает, вы глубоко заблуждаетесь. Вы и ваши друзья. Вот кто это все дело будет делать. Еще, Павел, кто выйдет за вас, если что-то с вами случится? Ваш подъезд, ваши родители, ваши родственники. Да. В состоянии ли будут ваши друзья точно так же сделать то, что сделали друзья Юрия Волкова и Егора Свиридова? Поднять других людей на то, чтобы выйти и перекрыть Ленинский проспект? Ваши друзья смогут это сделать? Вот и делайте выводы соответствующие. Кто чего сможет, а кто не сможет. И за кей, кто встанет на стороне народа. Следующий вопрос у нас от Андрея. Здравствуйте, Сергей. Армия сейчас это сборище людей, думающих только о квартирах и пенсиях. Хотя некоторым еще нет и 35. Это не армия. Поэтому на стороне народа она не будет. Да и не нужна она сама по себе, такая армия. Так как необоснованно расходуют ресурсы государства, не нужны толпы военных пенсионеров. Чередников на жилье, которое будет куплено как раз с налогов при самой молодежи, вышедшей сейчас на улицу. В связи с этим вопрос. Ваше личное отношение к ситуации, когда ОМОН бьет молодежь, а сокращенные офицеры сосут пиво и мечтают о квартире в Балашихе или Подольске? Здравствуйте, Андрей. Вы практически сами задаете вопрос и сами на него отвечаете. Вот. Я совершенно с вами согласен с тем, что это не армия. Никакого отношения к армии это не имеет. Единственное, с чем я с вами не согласен, я не согласен с тем, что, как вы называете, ряд так называемой милиции. Вот. Пора уже от термина «милиция» нам отказаться. Такого термина сама организация, которая называется полиция, она отказалась. Этого термина нет, потому что милиция – это отряды самообороны. Все, милицией мы можем мы сами называться. Мы с вами, Андрей, это и есть милиция, которую мы самоорганизуемся для самообороны. От кого? Правильно, от полицаев, которые ничем другим не занимаются, кроме как безобразничают. И поэтому термин, который сейчас вы написали, ОМОН, он не совсем правилен. Это не ОМОН, а ОПОН, самый настоящий отряд полиции особого назначения. Вот кто это такие люди. Вспомните 1991 и 92 год в Приднестровье. Кто там пытался это дело делать? Точно такие же личности, которых называли ОПОН. Поговорите с людьми, которые тогда были, встретьтесь с ними, постарайтесь, проявите волю, пообщайтесь. Они вам очень много интересного расскажут о том, кто такие ОПОН и чем они будут делать. И чем тогда, кстати, занимались сокращенные офицеры. Там была точно такая же, Андрей, ситуация. Там надо было за свой дом, за свое место, нужно было выйти и ответить. А кто приехал, делал? Правильно. Приехали люди из других регионов, которые это делали. А армия что делала? За редким исключением эта армия, она самоустранилась от того. За редким исключением. А сейчас о ничем другом вы совершенно сами правильно пишете. О том, что мечтают о квартире в Балашихе или в Подольске. Все! Это весь уровень мечтаний современного людей, человека, который называется, себя офицером называет. Все! Больше нет ничего! Никаких других мыслей нет! Вот такой вот, вот у нас такой вот совсем, ну, как бы, не очень такой вот хороший и радужный вариант получается, Андрей. Только вот так все. Поэтому надеяться вам, Андрей, Можно. Только на своих друзей можно надеяться. Только на тех, кто рядом с вами. Больше ни на кого, Андрей. И на Бога еще можно надеяться. Но поговорка была очень хорошая. На Бога надейся, сам не плашай. Только если вы со своими друзьями что-то сделаете, Андрей, больше вы ни с кем ничего не сделаете. Никто больше не придет к вам на помощь. Никто. Ни кавказский нож, который будет вам в спину вогнут, ни дубинка опоновца, которому вы тоже не интересны, который за вас будет деньги получать. Вот и все. Причем они сами этого не скрывают. Спасибо за ответ, Сергей. Следующий вопрос от Егора. В 92-м году на моих глазах люди в подземном переходе заплевали офицера за развал СССР и нарушение присяги. Сейчас похожая ситуация, утерся и живи дальше. Здравствуйте, Егор. Совершенно правильно вы, абсолютно вы проанализировали ситуацию. Вот, и совершенно правильно вы на нее сами отвечаете. И, собственно, вы ее поднимаете, вопросы, и вы же на него сами отвечаете. А что в той ситуации сделал человек, которого оплевали? А я вам могу сказать, что было сделано потом этими людьми. Они прекратили по таким городам, как Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, другие крупные города, ходить в военной форме утром и вечером. Все. Эта у них форма используется только для того, чтобы ходить внутри их помещений. Утром все пребывают в том, чтобы быть серенькими мышками, чтобы никто не знал о том, что они офицеры. Они сами, Егор, боятся своих звезд. Вы вспомните, вы почитайте воспоминания людей, которые называли себя офицерами, которые были настоящие офицеры. Егор, в 1917 году. Которых не просто заплевывали за развал СССР, а которых расстреливали. И разве кто-то из этих людей боялся своих погон? Разве кто-то из них боялся своей формы? Нет. А сейчас эти люди, они боятся этого всего. Они сами, они не способны, Егор, ни на что другое, кроме как только утереться и жить дальше. Все. Это ихний уровень. Потому что если бы в этой ситуации тот человек начал бы думать о том, что такое присяга, что такое развал его родины, то мы бы сейчас бы с вами, Егор, жили бы в другой стране. Но это все, именно Егор, было заложено именно с началом организации той страны, которую вы такой гордостью написали, СССР. Это тогда все еще было заложено. В том, что называлась-то армия. Потому что она такая же химеричная была. Хоть она еще там и пыталась что-то сделать, и принимала участие достаточно достойно. Но на выходе все равно получился 1991 год, когда за эту страну не ответил никто. Никто, ни один офицер ничего не сделал. Ни один генерал. А маршал самоликвидировался. Написав что в записке, что все... Он все, что смог, он сделал. Развалил страну и все, что смог, сделал. Все. Вот на что эти люди, вот их не удел. И наш Егор сейчас удел другой. Мы не самоликвидироваться должны, а мы должны победить эту химеру, потому что нашим детям здесь жить. Вот все вот так. По-другому никак, Егор. Иначе все зря. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Максима. Здравия, Сергей. Недавно промелькнула новость о закупке в Италии паркетных танков Чентаура. Очередная блажь оккупантов. Ну, не просто... Здравствуйте, Максим. Не просто очередная блажь. Это даже блажью это нельзя назвать. Это блажа-дурь вот, оккупантов. Сергей, я могу высказать по этому. Конечно, конечно. Максим, если вы видели самопровозглашение Вавана в Кремле, там стоял представитель, наверное, этих танков Чентаура, товарищ Берлускони. Вот, наверное, вот тут где что-то порылось, где-то так надо искать. Ну, не без этого. Конечно. Это же ведь там все пересекается и перекликается. Приехали, естественно, давай-ка мы тут вот посмотрим ваши танки. Вот. Это эти машины-то и танками-то назвать-то можно весьма условно. И самое главное, Максим, где они собираются применять эти чентауры? За пиццей ездить. За пиццей действительно кататься или что там делать? Для чего они здесь в этой стране? Если бы в советские времена, не просто если бы, а в советские времена проводилось не весьма немало исследовательских опытных работ по поводу того, какими должны быть базы таких техник, которые колесные или гусеничные. И в этой стране не просто так, в нашей, остановились именно на гусеничном ходу. Не из-за красивой жизни. И где собирается применение этому чентауру? В каких регионах он будет ездить? Но выйдет он дальше московского региона, и куда ему? Увязнуть по самые свои башни там, в чентаурах? Вот, и не более того. И это не просто блажь. Это, Максим, дурь, перемешанная с блажью. Уже даже и не знают как. Куда, чего и дальше там. Они просто уже не... Жальце свое присунуть. Не, они уже просто разваливаются и смеются. Сколько же над этими идиотами можно издеваться. Да, абсолютно правильно, конечно. Причем они, с одной стороны, они говорят на парадах, лучший танк Т-80, и тут же закупают и смотрят, хавают или не хавают. Да, и это все дело происходит на фоне того, Максим, что вам же говорят о том, что мы вот создали некие арматы, платформы для создания будущих техники. Да. Тяжелых ТТРов. Баван Путин помчался в Нижний Тагил, чтобы вот эти 300 танков, которые там вот это, ремонтируются или модернизируются, чтобы вот эти деятели, которые этим занимаются, это последний, наверное, завод, который Путин может посетить, где ему морду не набьют. Вот. И там что-то есть еще показать. Вот, потому что эти ИЖМАШ, точнее, вот эти автоматы Калашникова, все там уже заканчивается в этих Алма-Сантее, там барные стойки. А идиоты, которые сидят в этом Нижнем Тагиле, они же думают, ой, нас же уволят. Ну и что, что вся страна мучается? Главное, чтобы мы там что-то мутили. Да, все правильно. Вот у нас, Сергей, последний на сегодня вопрос. От Дмитрия. Здравствуйте. Власти необходимо удалить с улиц стационарную молодежь. Как это сделать? Одним из выходов является создание так называемых частных военных компаний. Пусть самые активные выплюскивают свою энергию не здесь, а за границей, так безопаснее. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с частными военными компаниями. Сейчас готовится законопроект в Думе. Понятно, что он будет принят чисто технически. Что это что, легализация поставки наших ребят в качестве наемников ко всему миру? Ведь вербовать и вывозить пушечное мясо будут варварскими методами, вплоть до нелегальщины. Например, как вывозят славянок в сексуальное рабство. Это при нашей демографии, да и какие будут возвращаться из горячих точек. Ведь ясно же, что искалеченные как физически, так и психологически. И уж совсем понятно, что это будет, на этом будет делать так называемый бизнес. А есть ли у вас информация о деятельности таких компаний в мире? Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий. Вот мы на ваш вопрос начнем отвечать по порядку. Вот, во-первых, частная военная компания, вот та, которая существует во всем мире, и та частная военная компания, которая, о которой вы думаете, что она будут они создаваться в России, вот, вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Частные военные компании в россияне уже давно существуют. Первая частная военная компания, вы ее все прекрасно, вы ее, Дмитрий, прекрасно наблюдали. И можете наблюдать ее каждый год, 9 мая. Это частная военная компания в беретах морковного цвета шастает по Красной площади. Вопрос, для чего МЧСовцу автомат? МЧСу для чего он нужен? Вы можете ответить? Я тоже не знаю. Для чего МЧСу все автомат? Мне тоже непонятно. Они принимают участие в боевых действиях? Нет, не принимают. Ликвидация чрезвычайных обстоятельств. Зачем им оружие? Ну, ходили бы с саперными, там, малыми пехотными лопатками. И главное, как они идут. Было бы, по крайней мере, правдиво. Пузяками вот эти, миллионеры все, доллары. Да, долларовые миллионеры. Конечно. И И вы думаете, что это частная военная, не частная военная компания, а какая она тогда? Я вам могу назвать фамилию человека, который ее бессменно руководит с 93-го года. И вы сами прекрасно знаете его. Кто этот такой? Генерал-полковник Шойгу, который вообще, как его еще, генерал-полковником назначили. Непонятно. Или там генерал армии, я уж не помню, кто он там. Командор. Вот. И что вы думаете по поводу того, что будут созданы частные военные компании? Неужто вы думаете, что будет частная военная компания создана по принципу Blackwater, которая сейчас принято возмущаться? Дмитрий, посмотрите их, то, что находится на Ютубе. Посмотрите, что там конкретно делают так называемая частная военная компания, которая сейчас принято возмущаться. Она делает все профессионально. Делает в высшей степени многие вещи делают так, как положено их делать. Или там надо объяснять на войне, что сюда нельзя, а сюда нельзя. И им поставлена конкретная задача. Люди за это получают деньги. Все. У нас такого, Дмитрий, не получится никогда. Потому что их частная военная компания и то, что будет россиянская, не просто вербовать людей и куда-то их вывозить. Вы глубочайшим образом заблуждаетесь. Пушечное мясо уже сформировано. И точно так же про все, что вы пишете, оно есть, уже есть. Она называется, вторая частная военная компания, называется это Министерство так называемой обороны россияне. Это вторая частная военная компания, которой занимается заведующая секцией номер 3 магазина Ленмебель Горторг. Или вы мне назовете воинское звание этого человека? Когда он служил? В каком чине? Назовете мне еще такую страну, в которой такой подобный опыт есть? Подпоручик Диванов. Именно что под. Поддиванный подпоручик. И вы волнуетесь за создание этих частных военных компаний. Дмитрий, они... уже существует, и эта частная военная компания Митрофанову нужна была, и сам слово нужно было, только для того, чтобы в очередной раз запустить свое жальство. И все, и ни для чего другого, абсолютно это ничего не нужно никому. Потому что сам генерал Ивашов, которому задали вопрос, это академик геополитических наук, ответил, что он будет... надобности в них не видит. Он не видит надобности. Ему бы намного интересно полумобилизационное формирование. Вот о чем мечтает наш генералитет. А вы волнуетесь о каких-то частных военных компаниях. Не надо волноваться за то, что уже создано. Оно существует и есть. От этого вы никуда не денетесь. Такая же частная военная компания, это называется МВД 3. Потому что там люди получают деньги за то, что чем больше они примут людей, за тем больше они получат денег. Эти люди сами не скрывая это говорят. Мы вас будем принимать, потому что за это платят. Вот Дмитрию еще можно напомнить, что в этот раз, когда разгоняли митинг, Собянин приехал там с подарками к ОМОНовцев, а когда разгоняли митинг на Манежке, то Гозман приехал с подарками к ОМОНовцам. То есть там будут 3 банды скоро ездить, подарки все ОМОНовцам, задабривать их. Не ОМОНовцев, а ОПОНовцев. ОПОНовцев, да. ОПОНовцев. ОМОН к этому делу, он раньше был ОМОНом. Вот. До момента, когда эти так называемые эти непонятные организации, частная военная компания МВД, сама не пошла на то, чтобы переименоваться. Они сами себя переименовали, поэтому никакого ОМОНа там больше нет речи. Это самый настоящий ОПОН. Называйте вещи, Дмитрий и все остальные наши слушатели, тем, как они себя заслуживают. Это такие же наемники. Такие же и самые настоящие. Это самое настоящее наемничество, если еще не хуже. То, что делают эти ОПОНовцы. Это то же самое, только хуже намного. А на самом деле они что из себя представляют, Дмитрий? Вы на самом деле думаете, что они там будут поискалечены физически или психологически? Они уже искалечены психологически. Потому что физическую калеку его можно поставить в строй. Его, он будет ходить, и ничем по походке его от нормального человека не отлучите. А вот психологические травмы, они уже нанесены. И они от них не хотят, Дмитрий, отказываться. Это называется шизофрения. И этим людям эта шизофрения нравится. Поэтому это их проблемы. Какая у нас может быть еще информация о деятелях так этой компании? Точно так же, как и такая же, как и у вас, такая же и у нас информация. Она ничем от другой информации не отличается. Мы точно так же видим этих людей, точно так же, как и вы. Эти люди каждое 9 мая присутствуют на так называемой Красной площади, которую ее раньше можно было красной назвать, сейчас она далеко не Красная площадь. Эти люди допускают в свой круг клоунов и шутов, из которых половина не имеет она даже того, что называется ветеранство. Эти люди не ветераны, которые туда приходят, и есть очень много снимков по интернету прошло после 9 мая. Вот кто, какими у нас сейчас частные военные компании. Потому что там всегда, в этой стране, у химеры всегда все по-своему. И вы их опыт в нашей стране на другой не переносите. Вот такие вот дела. Тут вот можно посмотреть еще, да, вопросы к нам добавились. Здесь вот вопрос от Анжелы. Вот здравствуйте, Сергей. Как на ваше мнение, сколько нужно времени еще, чтобы химера рухнула? Чтобы в этом году русские люди освободились. Ну вот, Анжела, вопрос не времени стоит, а сам организации. Да, если вы сами, Анжела, не сделаете, то не сделает никто. Вот, хотелось бы еще вот сказать всем нашим слушателям в заключение нашей программы, чтобы вы вот обратили внимание на такую вещь, что наш сайт посещает сотни тысяч людей, а поддержали нашу работу всего лишь 70. Вот я хотел бы, чтобы каждый, кто сегодня нас слушает, задал себе вопрос. Вы считаете, это реально оказывает сопротивление режиму с бюджетом двух уборщиц вообще? И это вы как считаете, это нормально с ОРТ? Или у нас какие-то другие планы в жизни? То есть вот хотелось бы обратиться всем нашим слушателям, которые слушают, пользуются нашим сайтом, черпают отсюда информацию, чтобы вы начали уважать труд тех людей, которые каждый день им занимаются. Каждый день занимаются отражением всяких DDoS-атак, поиском того, как подавляет этот сайт, и пытаются развить, чтобы как можно больше людей узнало информации. Без вашей поддержки финансовой, без вашей финансовой дисциплины ничего не будет. Никто, кроме вас, нам не поможет. И мы не сможем привести больше людей, о которых так мечтают все эти мега-офицеры разлива Задерей и прочих, что все миллионы соберутся. Мы собираем людей по крупицам, и нам нужны для этого средства и ресурсы. Посмотрите внимательно, на что делается, и спросите себя, что вам мешает помочь. Любая сумма и пойдет в наше дело, любая сумма, не надо перечислять много. Причем вот я хотел бы, кстати, заметить такое, что очень важный момент, что очень часто помогают те люди, у которых совсем нет денег. А вот те, у кого есть, они занимаются там активным умствованием, то они Навальному по 6 миллионов собрали. И что у вас, Навальный спас, что ли? Или что он сделал? Или там бегут, там подлизывают там у всяких там Прохоровых и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы все наши слушатели задумывались. Наш сайт работает под предельным давлением. Только в этом месяце 7 дней постоянно на нас было оказано воздействие DDoS-атаками. Для того, чтобы этого не было, нам нужны ресурсы. Вы можете ходить на СОТВ, где живут деятели матрасов типа Шендеровича, которые за ваши же деньги вам дури загоняют в головы уже 20 лет. Можно вот таким заниматься? Я обращаюсь еще раз ко всем тем, кто нас слушает, чтобы вы поняли, что это ваша обязанность, если вы нас слушаете, поддерживать нас, чтобы другие люди могли нас услышать. И я выражаю огромную благодарность тем 70 людям, которые нас поддержали в этом месяце. Благодаря вашим ресурсам, вашему труду мы продолжаем нашу работу. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. Всего доброго. До свидания.